Лаванде. И не только животным, но и птицам, и даже насекомым. Убить или не убить муху или муравья – это даже не вырастает для индийца в нравственную проблему, а просто не существует как проблема. Существует один, всем известный ответ – не убивать. Если проблема и была, то она давно разрешена древними мудрецами, и готовый рецепт поведения выдан людям на тысячелетия вперед. Не убивать. Жизнь священна во всех ее проявлениях. Слово «ахимса» значит «не убийство». Доктрина ахимсы господствует во всех индийских философиях. Есть к ней только одна оговорка, внесенная мудростью жизненной практики – без нужды. Не убивай без нужды. Под этой нуждой понимаются две главные вещи – пища и жертва богам. В этом вопросе нравственная проблема нашла два разрешения. Одно – не убивай ни ради пищи, ни ради жертвы богам, а другое – убивай только ради пищи и жертвы. Сторонников первого решения очень много, а в древности было и еще больше. Это буддисты, джайны и вегетарианцы разных толков в лоне индуизма. Но сторонниками второго решения являются почти все простые люди Индии, которые верят в любовь богини-матери к живой крови и плоти. Они приносят и приводят десятки и сотни тысяч петухов и козлят на заклание у подножия ее алтарей в дни праздников, посвященных ей. В другие дни забивают мелкий скот и птиц уже без религиозных побуждений, а просто для еды, но не так уж часто. При этом каждый, кто ест карри из баранины или курицы, тут же смахнет муравья со стола на пол, постараясь не повредить его. И вот в этом уже Индия. В этом ее отличие от всех других народов. Здесь нельзя увидеть, как дети мучают животных. Чем с таким упоением они часто занимаются в европейских странах? Животно-насекомо-птичий мир живет своей полнокровной жизнью рядом с людьми и вокруг людей, не испытывая перед ними страха. И это очень украшает жизнь. Течет Джамна. За храмом богини Кали стоит храм Шивы, а невдалеке от него храм бога обезьяны Ханумана. Рядом еще храм, и еще, и еще. Шмашан, место сожжения мертвых, расположен тут же, ниже по течению Джамны. На этом печальном месте сооружено много невысоких каменных платформ. Некоторые из них под каменными же крышами, опирающимися на четыре столба, некоторые открыты небу. На каждой из платформ куча золы. И то, что эти кучи не круглой, а удлиненной формы, и то, что в дотлевающих углях можно увидеть белые рассыпающиеся кости, говорит о скорбном назначении этих платформ. Умершего, обернутого пеленой и привязанного к носилкам, вносят на плечах ворота Шмашана. И как-то сразу становится очень ясно, что это последний этап, что сейчас уже ничего не останется от этого тела, которое пока еще хранит свой единственный и неповторимый облик, свои черты лица, волосы, все свое, в чем билась его жизнь, что знали и любили другие люди. Тело сносят к реке, окунают прямо на носилках в воду, последнее омовенье, потом отвязывают, сбрасывают верхнюю пелену, ее заберут себе служители Шмашана и перекладывают на длинные поленья на одной из платформ. Отбрасывают с лица край савана и кладут губам кусочек дерева, смоченный в воде, снова закрывают лицо, присыпают тело землей и воздвигают над ним высокое сооружение из толстых сухих дров, похожее на двускатную крышу. Обкладывают эту крышу сухими щепками и соломой и дают в руки главному плакальщику палку с горячим пучком соломы на конце. И вот этот человек, обычно самый близкий по мужской линии родственник покойного, должен обойти костер и своей рукой поджечь его со всех сторон.